И Ромашов медленно перевел глаза на мясистую большую старческую щеку и на серебряную серьгу в ухе с крестом и полумесяцем. Затем, как во сне, увидел он, еще не понимая этого, что в глазах Шульговича попеременно отразились удивление, страх, тревога, жалость. Безумная, неизбежная волна, захватившая так грозно и так стихийно душу Ромашова, вдруг упала, растаяла, отхлынула далеко. Ромашов, точно просыпаясь, глубоко и сильно вздохнул. Все стало сразу простым и обыденным в его глазах. Шульгович суетливо показывал ему на стул и говорил с неожиданной, грубоватой лаской. «Фу, черт, какой же вы обидчивый! Да садитесь же, черт вас задери! Ну да, вот все вы так! Глядите на меня, как на зверя!» Кричит, мол, старый хрен без толку. «Без смысла, черт бы его драл! А я...» Густой голос заколыхался теплыми, взволнованными нотами. «А я, ей-богу, мой милый, люблю вас всех, как своих детей. Что ж вы думаете, не страдаю я за вас? Не болею? Эх, господа, господа, не понимаете вы меня. Ну, ладно, ну, погорячился я, перехватил через край. Разве же можно на старика сердиться? Эх, молодежь, ну... Мир. Кончено. Руку. И пойдем обедать». Ромашов молча поклонился и пожал протянутую ему руку, большую, пухлую и холодную руку. Чувство обиды у него прошло, но ему не было легче. После сегодняшних утренних важных и гордых мыслей он чувствовал себя теперь маленьким, жалким, бледным школьником, каким-то нелюбимым, робким и заброшенным мальчуганом. И этот переход был постыден. И потому-то, идя в столовую вслед за полковником, он подумал про себя по своей привычке в третьем лице. Мрачное раздумье бороздило его чело. Шульгович был бездетен. К столу вышла его жена, полная, крупная, важная и молчаливая дама, без шеи, со многими подбородками. Несмотря на пенсне и на высокомерный взгляд, лицо у нее было простоватое и производило такое впечатление, как будто его наспех боком выпекли из теста, воткнув изюминки вместо глаз. Вслед за ней, часто шаркая ногами, приплелась древняя мамаша полковника. Маленькая, глухая, но еще бодрая, ядовитая и властная старушонка. Пристально и бесцеремонно разглядывая Ромашова снизу вверх, через верх очков, она протянула ему и ткнула прямо в губы свою крошечную, темную, всю сморщенную руку, похожую на кусочек мощей. Затем обратилась к полковнику и спросила таким тоном, как будто бы кроме их двоих в столовой никого не было. «Это кто же такой? Не помню что-то». Шульгович сложил ладони рук в трубку около рта и закричал старушке в самое ухо. «Подпоручик Ромашов, мамаша! Прекрасный офицер! Фронтовики, молодчинище! Из кадетского корпуса!» «Ах, да!» — спохватился он вдруг. «Ведь вы, подпоручик, кажется, наш, пензенский». «Точно так, господин полковник, пензенский». «Ну да, ну да. Я теперь вспомнил. Ведь мы же земляки с вами. Наровчатовского уезда, кажется». «Так точно. Наровчатовского». «Ну да. Как же это я забыл?» «Наровчат одни колышки торчат, а мы инсарские». «Мамаша!» — опять затрубил он матери на ухо. «Подпоручик Ромашов наш, пензенский, из Наровчата, земляк!» «А-а-а!» — Старушка многозначительно повела бровями. «Так-так-так, то-то я думаю. Значит, вы, выходит, сынок Сергея Петровича Шишкина». «Мамаша! Ошиблись! Подпоручика фамилия Ромашов, а вовсе не Шишкин!» «Вот-вот-вот, я и говорю, Сергея-то Петровича я не знала, понаслышке только. А вот Петра Петровича, того даже очень часто видела. Именья, почитай, рядом были. Очень-очень приятно, молодой человек. Похвально с вашей стороны». «Ну, пошла теперь скрипеть старая скворечница», сказал полковник вполголоса с грубым добродушием. «Садитесь, подпоручик». «Поручик Федоровский!» — крикнул он в дверь. «Кончайте там и идите пить водку!»